воды на моление ходить. Ходить, а не ездить анафемы в Форштадт. Вечно. Ладно, не прокляла, мог бы анафеме предать. Неужто это правда, дедушка? Так я ж тебе быль пересказываю. Видишь, какие они казаки-то. Ради гонора отца матери не пожалеют. Ты их все-таки не любишь? А по что я их должен любить? У меня до сей поры их отметины чувствуются. Вот они, рубцы-то. Дед Арефий пошарил сквозь рубашку на тощих ребрах и пониже спины. Ровно у волка травленного. Ты меня еще спроси, как киргизцы за волками с камчой охотятся. Плеть эта тяжелая со свинчаткой. Пояснил Арефий и, помаргивая сморщенными веками, пытливо посмотрел на присмиревшую Фросю. Росли в здешних садах только желтые акации с невзрачными цветами на колючих ветках, а в городе, уже уставшем от военных поборов, мобилизаций, недостатка продуктов, пели, и как по всей России, романс «Белой акации гроздья душистые». Это было словно поветрие. В ресторанах гремели цыганские песни и пляски, и цыганки из таборов, обложивших город шатрами, будто вражеская орда, подметали пыльные улицы широкими юбками. Задыхаясь от среднеазиатской жары, Оренбург сплавлял пир во время чумы, потрясаемый пьяными скандалами, грабежами, убийствами, бешеными разгулами купцов и военных. «Перед пропастью бесятся», — говорили рабочие. Нахаловка жила суровой трудовой жизнью. Наследовы всей семьей дружно углубляли, утепляли и охорашивали свою землянку. Закончили городьбу, срубили сенцы из тонкого леса. Уже по-настоящему скрипела дверь, умазан гладко глиной земляной пол, и окна превратились в глубокие бойницы, когда были сложены стены из саманных кирпичей. И грядки для лука да моркови сделаны во дворе, и сарайчик появился для дров и кизика. А наследиха, теперь владелица всех этих чудес, не спешила поставить обещанную свечку в соборе перед образом Божьей Матери. «Гляди, рассердится Богородица», — сказала ей Фрося, когда мать, умаявшись, снова не пошла ко всеночной в субботу. А девушка принарядилась, причесалась, даже напудрила умытое личико, и вот металась в тоске. «Нестор-то ждет?» Ищет ее, наверное, и вся площадь перед собором, широкая, с аллейками сирени, с тополевыми шатрами на поворотах дорожек, шумит народом. Идут, конечно, барышни в длинных светлых платьях, отделанных кружевами и лентами. Барыни волочат по ступеням паперти тяжелые подолы, придерживая их и показывая красивую обувь. Глядя на свои дешевенькие, на низком каблуке баретки, Фрося вспомнила, сколько радости доставила ей эта обновка. О модах в Нахаловке разговору мало. Но когда Фросе было лет 10, бегала она в праздник с подружками к мельницам у вокзала, чтобы получить по копейке дар богатого мельника. И еще тогда заметили девчонки на Ташкентской улице два дома с широкими парадными, на ступенях и перилах которых сидели нарядные барышни. Какие яркие платья! Какие туфельки с бантами, со шнурками и блестящими пряжками! И на соседней Пеликинской улице в некоторых домах праздно сидели у окошек стайки пестро одетых девушек. «Что они там делают?» – спросила дома Фрося у матери. «В заведении». «На службе!» – неясно отговорилась мать. Приглядываясь в другой раз с жадным детским любопытством к вычурно одетым, намалеванным красоткам, Фрося решила. «Когда подрасту, тоже пойду сюда работать». Теперь-то она все поняла и боялась даже подумать о поганой той жизни. Вместе с матерью нанималась на паденные работы, жила на заработок отца и братьев. Пока. А что потом? Один выход для честной хорошенькой девушки – замужество. Но ведь не ради куска хлеба. Вот Нестор сватать хочет. Отчего же при одной мысли об этом холодеют, отнимаются у Фроси руки и ноги? Дорог, люб он ей. Но даже матери боязно сказать о нем. Неужели испугалась отцовской угрозы? Нет, не может еще она разобраться в своих чувствах и намерениях. Обязательно нужно увидеть Нестора. Тогда они вместе решат, как им быть дальше. Не верится, что в самом деле хочет сватать. Но если придет он к отцу, разве согласятся родные отдать ее в казачью семью? Да еще за офицера. Уж на что добрый дедушка Арефий, и тот не любит казаков. Не гнева Богородицы опасалась Фрося, когда мать, нарушив обет, не пошла ко всенощной, а всей душой переживала за Нестора. Он ведь ждет в соборе, где гулко отдаются под сводами в немыслимой высоте громоподобный бас протодьякона и ангельское пение детей и женщин, то перекликающееся со звучным гудением мужского хора, то единым дыханием с ним славящее жизни подателя. У Фроси от этого пения теснит в груди, и слезы просятся на глаза. А Нестор, наверное, опять ничего не слышит, ждет ее, оглядывается по сторонам. Да разве разглядишь в тысячной толпе? Повсюду огоньки колеблются в голубом дыму ладана, и то ли от них движутся тени на иконах, то ли, внемля молящимся, склоняются, как живые лики святых. Смотрит, не мигая, глазастый Спас, скорбно сдвинув брови, грозно задумчивы очи архангелов. Хмурится и Нестор. Обманула, не пришла. «Что же я могу?» — мысленно обращается к нему Фрося. «Если уж собралась, сходи в нашу церкву». Мать порылась в сундучке, потом в кубышке. «Вот 2 копейки. Поставь свечку Богородицы, а в ту субботу пойдем к соборной. Сегодня мне не вмоготу, что это совсем расклеилось». «Да, нельзя ждать до той субботы», — хотела крикнуть Фрося, но только губы закусила и отвернулась, чтобы скрыть свое огорчение. Тихо вышла во дворик, постояла в смятении возле грядок, сжимая в кулаке платок, обшитый дешевыми кружавчиками, завернутыми в уголке 2 копейками. Как раз ударил колокол соборной колокольни. Стали мерно вторить ему другие по всему Оренбургу. И Фросе вдруг показалось, что можно запросто пойти в город одной. Быстро-быстро пройти по пустырю мимо карьеров кирпичных заводов, мимо скотобойни и вокзала к центру, прямо на сияющий среди садов бело-розовый минарет караван-сарая, одетый доверху светлыми изразцами, а там, до собора, рукой подать. «К нам! К нам!» — звал Фросю средний, но все равно выделявшийся среди множества других соборный колокол, а она стояла недвижно, оцепенев в непонятной растерянности. Звонили и в Нахаловской деревянной церквушке, где за стеной помещалась начальная школа, в которую 2 зимы бегала Фрося. Жалко дребезжал вблизи знакомый колокол, и Фрося, покорно опустив голову, пошла на его зов. Какая серенькая, убогая, под стать всей Нахаловке эта заводская церквушка. Просто амбарчик рубленый. Даже сравнить нельзя со строгой, словно из исполинских кубов сложенной церковью Петра и Павла, сияющий купол которой и золотой шпиль колокольни манят богомольцев гостинодворского района. А собор... «Точь-точь куличи с нарядными маковками на большом подносе», — сказала как-то Вирка Сиво-Железова. «Может, и правда похоже», — подумала Фрося, мысленно находясь там возле Нестора. Нахаловская церковка была полна народу, и тоже, как в соборе, строго смотрели на людей со стен разные святые. «Отчего они только сторожатся над нами? Почему никогда не улыбаются? Чем недовольны? Все им кланяются, целуют руки, зовут на помощь в беде. Если вы правда добрые, сделайте так, чтобы Нестор пришел сюда», — попросила Фрося. «Подскажите ему, где я?» Мысли ее путались, в ушах звенело от духоты и кадильного чада, голубоватой дымкой синевшего над тесно сбившейся толпой. Тихонько пробравшись вперед, она поставила зажженную свечу в свободное гнездышко паникадила, стоявшего перед иконой на высокой подставке, и, пятясь обратно, лаская взглядом тонконосое, большеглазое лицо Богоматери, прошептала страстно: «Матушка, помоги, приведи Нестора ко мне, отдай его мне в мужья, ведь я больше ничего хорошего не смогу, только любить и беречь его». Стоявшая рядом старуха с нервным злым лицом, похожая на монашку в своей черной кашемировой шали, осуждающе покачала головой, но смолчала. Вдруг смягченная ребячески невинным выражением лица девушки и слезами, копившимися в ее широко открытых чудных глазах, вздохнула, размашисто вынося костлявую руку, истово закрестилась, сгибая в поклонах молодо послушную спину. Нестор не пришел в Нахаловку ни в тот вечер, ни в следующий. Он будто решил наказать Фросю за нарушенное ею обещание. И через неделю в соборе не увидела она его, сколько ни оглядывалась, как ни вертелась, вызвав строгое порицание соседок и матери. Май нагрянул жаркий, сверкающий, заполнивший пышной пеной цветение сады богатых казаков и поймы рек. Особенно буйствовал терн, местами совсем загородив колючими белыми зарослями доступ к берегам. Желтым кружевом накинулись кусты колючей челиги, розовыми цветами покрылся дикий персик-бобовник. И лишь семик жемолозник крепился, набирая восковые почки, чтобы к Троице, духову дню, сразу одеться в белоснежный наряд. Тогда побегут девки и ребятишки в пойменные леса, чтобы принести охапки жемолозника, украсить красные углы в избах и ворота. Только Фроси сейчас не до цветов, не до весны. Похудела, краски сбежали с лица, но будто еще красивее, желание стало, еще ярче блестели горячие глаза. По улице пройти не могла без того, чтобы не увязались ухажеры. И, наконец, сам епископ Мефодий во время проповеди обратил внимание на необыкновенное лицо юной богомолки. Слушая его, вздыхали мужчины, не стыдясь, вытирали слезы женщины. О родине матери говорил епископ, о гибели, грозящей ей от безвластия при многовластии, об оскудении веры Христовой в час тяжелых испытаний. Скрадывая дыхание, слушали страстную речь убежденного и опытного проповедника сотни людей. Гибкий мощный голос его проникал в сердце, грозил бедою. «Только верою Христовой укрепимся, братья и сестры, что твердыней своей спасала наших предков от набегов половецких, как щитом укрывала под игом татарским трехсотлетним, избавила от польских захватчиков в смутные времена, вдохнула силу, разящую в годину французского нашествия. Ею единой силен перед врагом и чист перед Богом великий русский народ. Крест Господень, аки меч бриллиантами звезд усыпанный, сияет ныне в руке архангела во мраке, объявшем родную землю. И слышен глаз, кликающий под воинские хоругви его, внушающий народу русскому твердо стоять на рубежах Отечества. Да не ослабеет карающая десница его до дня великой победы, когда приумножится слава оружия нашего и воссияет Россия вкупе и в любе с союзниками на поле брани. Памятуя о святой церкви нашей, о благе Родины, отриньте прельстительные слова подкупленных Вильгельмом богохульников-большевиков, что внедряются в ряды православного воинства и в тылу среди верующих сеют смуту и раздор». В этом месте своей патетической речи и обратил внимание отец Мефодий на вспыхнувшее не то испугом, не то гневом лицо молоденькой девушки, ярко выделившееся из множества расплывчато колебавшихся перед ним женских лиц. Всего несколько секунд он помедлил в молчании, но так необычно была заминка, так явно оробела девушка, поймав на себе его исступленно сверкающий взгляд, что Алексий, верный служка архиерейского дома, стоявший на страже у амвона, успел мгновенно подметить и по-своему оценить положение. «Соборному хору пополнение требуется», — сказал он после вечерней, загородив девушке дорогу к выходу возле прилавка церковного старосты, где продавали восковые свечи, образки и крестики. «Да я не смогу». Густо покраснев, Рося обернулась к матери, завязывавшей в уголок платка новый нательный крестик для Пашки, утерявшего свой вместе с Гайтаном. «Ведь правда, маманя, не пела я никогда в церкви». «Дар Божий бывает до времени скрыт в человеке. Голос твой в обиходе ласкает слух. Подойди для испытания завтра после заутренни к регенту хора. Природный алмаз огранки требует, чтобы засиять всеми цветами радуги». Явно заимствуя цветистость речи епископа, говорил Алексий, а сам тем временем оценивал нежный овал девичьего лица, отметил прямизну точеного носа и тяжесть опущенных ресниц. Шейка высокая, и маленькие два голубеночка шевелились от дыхания под простенькой кисеей платья, отчего так и хотелось накрыть их ладонями. «Прости, Господи, прегрешение!» И руки у нее округленные, с гибкими еще пальцами, станом тонка, плечи гордые, сильные. «Нет у нее никакого дара, батюшка», — заявила наследиха, заметив далеко не отцовские взгляды ухажеров в поповской рясе. «Поищите лучше в пансионе благородном, там пограмотней, побойчей». «Что ж ты ему не посоветовала еще в Москву съездить?» Грустно спросила Фрося, озираясь на паперти, где осаждали выходивших богомольцев попрошайки да нищие. Кавалеры, ожидавшие барышень, теснились на развилках дорожек, по которым рассыпалась валившая из церкви нарядная толпа. Но все они были чужие, незнакомые, ненужные. Нестор, значит, не пришел. И Фрося, не выдержав, вздохнула с таким разочарованием, что наследиха, уже настороженная, сразу заметила ее огорчение. «Уж ты не свидание ли назначила?» Без обиняков спросила она, заглядывая искоса в лицо дочери. «Ежели и впрямь, офицер, убить тебя мало. То-то я и гляжу, к вечерне в колокол, всю работу об угол, и думать не смей. Видно, ты, девка, совсем ума решилась. В храме Божьем вертишься, как сорока на колу, людей водишь в искушение. Не зря тебя батюшка-то приметил». «Ну что вы ко мне пристаете, запугиваете?» — воскликнула Фрося, но в голосе ее прозвучал не испуг, а ожесточение. «И так живу, ничего доброго не видя!» Поздно вечером, когда епископ закончил статью об опасности сектантства для созданной им же газеты «Церковный вестник», Алексий, приготовив все в опочивальне, завел речь о соборном хоре и своем разговоре с девушкой, красотою подобной шимаханской царицы. Мефодий слушал, как пересказ светской книги, бесстрастно даже позевывая, но в этом и открылся опытному служке затаенный его интерес. Не исчез еще страх Божий в народе. С матерью девица приходит к вечерне, и то ночью по пустырям хождение опасно. Тут недолго на вербовщика из вертепа наскочить. Они таковские, где легким житье улестят, а где и силой. Хотя нахаловским девицам терять нечего, кроме пролетарских цепей, как говорят ораторы-большевики. Дома в черном теле содержат. И замужество добра не сулит. Женихи-то заводские, голь перекатная. Но матери известно стражаться, добавил Алексей, вспомнив отповедь наследихи. «Отчего же нахаловским девицам?» В голосе отца Мефодия новая нотка. Не властная, не елейная. Нетерпение страстное прорвалось. Любопытство мирское. «Проследились до самого места жительства», с торопливым угодничеством и затаенным торжеством ответил Алексей. «Ну, добро, иди пока, я помолюсь». Слушая, как затихали шаги верного служки, епископ рассеянно смотрел на исписанные листы бумаги. Сам сочинял он передовицы для своей газеты, сразу оценив великое значение печатного слова в заварившейся борьбе за власть. Сам писал целые подвальные статьи, щедро вкладывал в них пыл врожденного политика. Готов он был без страха ринуться в бой за реставрацию царского режима, увлекая за собой всю громаду подвластного ему оренбургского духовенства. И только ждал настоящей силы, на которую мог бы опереться. Пробегая бездумно взглядом по набросанным строкам, он напрасно силился вернуть настроение одухотворенности, утраченное после сообщения Алексия. «Истребляйте сектантство, как зараза, проникающая во все слои общества, и на верцы других стран, наипаче всего в Америке и Англии, не жалея средств, готовят проповедников для русских сект. Сильные многолюдные их миссионерские школы и самым щедрым поощрением пользуются от их правительств. Они засылают к нам тысячи сектантов с единой целью подрыть устои православной церкви, исконной хранительницы государства русского. Нет, ничего не говорили сейчас ни уму, ни сердцу епископа недавно волновавшие его слова». Пропало вдохновение, заглушенное яростным зовом взбунтовавшейся крови. Легко встав, разминая на ходу еще не огрузневшее тело, он подошел к освещенному лампадами киоту и, истово осеняя себя крестом, отвесил несколько поясных поклонов и опять забылся, стоя у образов, заложив подмышки ладони, скрещенных на груди рук. Спохватясь, опустился на колени и с жаром ударил челом в пол. «Прости меня, Господи, знаю, непотребно сие для пастыря, облеченного столь высоким саном. И Алексий, ох, искуситель во образе человеческом, возлюбивший злобу, чтит ее паче благостыни». В наследовской землянке свои дела. Раньше всех еще до гудка проснулся на палатях дед Арефий, свесил вниз бороду, посмотрел, как спят его потомки. Только Ефим с Дуняшей за занавеской в углу, остальные вот они. Фрося на железной коечке спит, притянув лоскутное одеяло к носу, а коса висит чуть не до полу. Пашка изогнулся между братьями на нарах так, будто ведет жаркую драку. Один кулак торчит над Митиным ухом, другой закинут на грудь Харитону, а нога подогнута, как у боевого петуха. «Надо же так исхитриться!» Влюбленно усмехнулся Арефий, глядя на внуков. «Добрые парни!» С сегодняшнего дня вся семья будет уходить на работу. Мужчины в ремонтные мастерские, остальные на шерстомойку к богачу Хусаинову, и дедушке Арифию предстоит домовничить одному. Опять у Пашки ноги покроются царапинами, ссадинами и цыпками. Но-ка потопчись день-деньской в грязной мокрой овечьей шерсти. В ней прилипший песок и щепки, и разные колючки. От непрерывного полоскания с утра до ночи в воде Урала даже у Фроси опухают пальцы. А матери и говорить нечего. Лицо отекает, все суставчики болят. Но надо. Надо к зиме одеться, обуться, дровишек припасти. Кряхтя, Арефий сползает на печь, а уже оттуда вниз. Второй просыпается Евдокия. Заревел гудок и словно сбросил с постели наследовых. Один плещет в лицо пригоршню воды, другой тянет на ноги опорки, взмахивает рукава рубах, и семья уже за столом. Харитон тащит с улицы бунтующий самоварчик, Ефим привычно режет на доли каравай хлеба, по-крестьянски прижимая его к груди. Молчаливо едят подогретую на таганке похлебку. И бегом на работу, благо мастерские рядом. Вторым эшелоном отправляются на шерстомойку Фрося, мать и Пашка. Эти собираются дольше, хотя вначале им путь лежит через пустыри, но от вокзала до моста к Зауральной роще, по городским улицам. Не пойдешь в нищенских отрепьях, в корзину их и на закорки. Пашка понесет на клюшки. Фрося украдкой смотрится в зеркальце, закладывая прядку волос за ухо так, чтобы виднелось из-под платочка. Много народу встретится и на мосту, что ведет по ту сторону широкого Урала. Там, налево за Старицей, дачи оренбургских богатеев, а направо, где Урал, пройдя вплотную над кручей, на которой красуется южная часть города, опять круто отходит в степи, устроена шерстомойка. Дальше прямая дорога к линейным станицам по реке Илеку. В одной из них и живет Нестор. Кто знает, может быть, он мчится сейчас с казачьей сотней. Там, в степях, бараки, где проводятся военные учения. Мог и домой отпроситься, поговорить с грозным отцом. Надежда на встречу вспыхивает с новой силой. Фрося успевает надеть стеклянные красные борочки на шею и еще раз заглянуть в крохотное зеркальце. Уже прогнали городское стадо, а пыль еще не улеглась. Висит тонким розоватым облаком. Какие в степи корма? В пойме лучше. Но вдоль нее ездят сторожевые казаки, берегут свои покосы, чтобы не было потравы. Вечер мы с Гераськой только дождались клева на Сакмаре. Откуда ни возьмись, казачата из второго корпуса. Кадеты на палочку надеты. Болтал Пашка, нарочно пыля на ходу. Как начали пулять камнями и в нас, и в воду. Всю рыбу распугали. У них лагерь под Маячной горой. Так они думают, и земля их. Я говорю, мы нахаловцы, тоже под Маячной живем. Куда там? Спасибо. Сторож с каменоломен вступился, сказал, тут городская лесная дача, и рыбу ловить на удочку всем разрешается. Плохо устроили. Выйти рабочему человеку некуда. Озабоченно отозвалась мать. «Да не пыли ты, паршивец! Одежка и так грязнится!» Фрося шагала молча, быстро. Опаздывать нельзя. Все места бабы расхватают. И рассеянно посматривала по сторонам. У вокзала длинные ряды извозчичьих пролеток. Битюги, широкие, как паровозы, громко бухали по мостовой могучими ногами. Рысаки по сравнению с ними казались совсем поджарыми. В зеленой прохладе оживленная птичья щебетня, архиерейский сад. Фрося только собралась спросить у матери, почему дом архиерейский, если живет здесь епископ Мефодий, но вдруг его самого увидела за высокой сквозной оградой. Властного вида человек в подряснике из дорогой материи шагал не спеша по ближней аллейке, поигрывая янтарными четками. «Вот бы такие борочки на шею!» – подумала девушка и испугалась. Повернул голову епископ, и хоть сразу потупилась, она заспешила, забегая по другую сторону матери, но всей спиной сквозь простенькое ситцевое платье ощутила взгляд подходившего быстрыми шагами грозного владыки. Ближе, ближе гулкие шаги, а может быть, так с перепугу казалось, и стучало глупое сердце. Как он тогда в соборе насчет большевиков-то? И тут Пашка будто нарочно замешкался, уронил корзину с тряпьем. «Куда так спешите, люди добрые?» Раздался ласковый голос, совсем не тот, что гремел Самвона в церкви. «Нападенную, на хусаиновскую шерстомойку», ответила мать, низко кланяясь. Поклонилась и Фрося, не поднимая глаз. «Ваши детушки?» «Мои, мои, ваше преосвященство!» Поклонилась еще ниже совсем нельстивая наследиха. Пашка, сопя, затискивал мятые юбки и кофты и свои рваные порточки обратно в корзину, на попа даже не взглянул. Рабочие говорят, что попы – главная опора царского трона. Не зря, следуя примеру старших братьев, Пашка зашвырнул свой крестик, а из гайтана сделал прочный кукан для рыбы. Станет он кланяться долгогривому. Но Мефодий и не смотрел на него, только на Фросю, пожмуриваясь из-за чугунной решетки. «Мне доложили, что голос у вашей дочки хороший. Как зовут-то?» «Ефросиней кличем. А голосу мы от нее особого не слыхивали. Некогда нам распевать». «Испытать надобно. Пусть придет завтра к соборному регенту», сказал уже тоном приказа. «И мальчонку можно с лужкой определить. Личиком он благообразный. Обмыть только его, я скажу к титору». Пашка набычился, бросил дерзко. «Не пойду я служить в церкву. Расстреляйте, не пойду». Наследиха сконфузилась. Каково слушать этакое верующей матери? «Глуп он еще, ваше преосвященство. Какой из него служка? 12 годков, умок совсем детский. Он и кадилу так же растрясет, как наши ремки. На Воробьев поди-ка позарился непутевый». «Ну, бог с ним. А дочку Евросинюшку к регенту пошли. Кто знает, может, судьба ей». «Я тоже не пойду». Губы у Фросии дрожали. Больно споткнулась босыми ногами, торопясь уйти подальше от епископа. «Боюсь я их. И этого, и того, что в соборе к нам подходил». «Выдумывай-ка. Духовные лица, пастыри, Богом к нам приставлены. Ты бойся казаков, да всяких лоботрясов молодых, особливо приказчиков. А про Божья служителя плохо думать, грех большой». «Все они жеребцы долгогривые», – небрежно бросил Пашка. «Циц!» Наследиха на ходу отвесила сынишке подзатыльник, еле на ногах удержался, оглянулась испуганно. «Ну и что?» – Пашка стоически вынес колотушку. «Чего ты мне этим доказала?» «Я тебе, паршивцу, вицей докажу, а руки об тебя обламывать зря не стану». Мимо бывших водяных ворот ехали водовозы, огибая Диевскую линию, целую улицу добротных домов, принадлежавших одному купцу, Дееву. Вниз к Уралу тарахтели пустые бочки, а наверх по крутому взвозу мокрые, хлещущие по сторонам светлыми брызгами. Пашка и тут успел, прокатился, пока зазевался водовоз, и лихо гикая вскачь догнал своих, только болталась за плечами корзинка на клюшке. «Ведь уж большой, пора бы за ум взяться», – выговаривала ему мать. «Ты сама сказала епископу, мал еще да глуп. Грех обманывать, батюшек!» В голосе мальчишки явная издевка, но наследиха только плюнула в сердцах. А Фрось остановилась, достала из подвернутого фартука туфли-баретки, надела их, обтерев ладонью узкие ступни ног. Зазорным считалось, особенно в станицах, ходить при посторонних босиком. Но что поделаешь, недаром говорил дед Арефий, нужда свой закон пишет. По нужде и пиши, и пойдешь, коли ехать не на чем. Так и Фрося. Обмирала другой раз от стыда, когда глазели кавалеры, а ходила босая, если обувка развалилась. «Колко шагать!» — пояснила она матери, тоже топавшей босиком натруженными ногами. «Я уж ушиблась, а на мосту кабы занозу еще не загнать». Проезжали казаки, верхом и в повозках, скакали навстречу и в обгон армейские. Должно быть, в лагеря Оренбургского гарнизона, за которыми по этой же дороге находится Белостенный Кремль. Дальше, прямо на юг, идет дорога рядом с рельсовыми путями, к старинным соляным копям, Илецкой защите, к передовым линейным станицам по Илеку. К Нестору ведет эта дорога, прокаленная знойным солнцем. От Илецкой защиты чугунка уходит к Ташкенту, и по обе стороны ее стелются там бескрайние киргизские степи. Так говорили бывалые люди. А Фрося из Оренбурга никуда не выезжала, хотя и витают теперь ее думки далеко от Нахаловки. «Вот бы окурнуться!» — мечтательно сказал Пашка, задерживаясь у низеньких перил деревянного моста, откуда виднелись величавые арки железнодорожного, по которому как раз шел поезд, развертывая клубящееся черное полотнище дыма. «Я тебе окурнусь», — пригрозила мать. «Опоздаем, и работы не дадут. Обратно пойдем искупаемся». И она первая круто свернула за мостом вправо. Среди кустарников, по травяным кочкам, под высокими тополями, осокарями, корявыми талами и дубами, по черной земле проторены тропки и стежки, и ухабистые дороги сворачивали с тракта туда же, к берегу Урала, сверкающего синевой меж стволов деревьев. Утреннее солнце скользило по реке косо падавшими лучами, и вода будто ежилась, смешливо блестя светлыми чешуйками. Разноголосый шум стоял над двумя рядами бесконечно длинных мостков, устроенных прямо в воде вдоль левого берега. По мокрым доскам уже шлепали босоногие женщины в самых что ни на есть затрапезных платьях. Ломовики, громыхая по корневищам прибрежных деревьев и по камням, подвозили на грузовых телегах целые горы грязной шерсти и сваливали ее на берегу, напротив бочек, стоявших на помостах. Пашка, гологрудый и длинноногий, высоко закатав штанины портков, не оглядываясь на мать и сестру, затерявшихся в пестроте женских измятых лохмотьев, мчался вверх по берегу к этим бочкам, куда бежали такие же сорванцы. Еще кипя нерастраченной с утра энергией, они выбирали путь с препятствиями, перескакивая через жерди, положенные для сушки вымытой шерсти. Фрося и наследиха тоже получили бирки от Бахтияра, приказчика Хусаинова, здоровенного татарина в засаленном бешмете и такой маленькой тюбетейке, что она казалась приклеенной на его бритой толстолобой голове. Быстро переодевшись в кустах и положив снятую одежонку возле поста приказчика, они направились к мосткам, унося с собой по охапке сухой шерсти, подложить на доски. В изношенной до дыр бористой юбке, в заплатанной ситцевой кофточке с обрезанными рукавами, Фрося выделялась среди других. Даже Бахтияр приметил ее и отвлекся от дел, заглядевшись, как она, устраиваясь на мостках, обжала юбку вокруг колен и подоткнула край подола так, чтобы его не задрал ветер. «Хорош, девка!» Бахтияр покачал головой, одобрительно подсокал языком. «Сколько деньгам надо таскать в кусты, такой девка?» «Матри, кровь носом пойдет», — Огрызнулась на него Палага Тураниха, обминавшая себе подстилку на другой линии мостков, лицом к берегу, напротив Наследовых. Она нарочно заняла место между Зиной Заварухиной и Виркой Сиво-Железовой, чтобы можно было поболтать за работой. Вирка, дочь разорившегося казака, работавшего в литейном, курносая, синеглазая, с белесыми густыми волосами, по бабье собранными в шишку кулек, была девушка характерная, языкастая и ни с кем, кроме Фроси, не дружила. «Ты чего-то не заходишь, Нони?» – окликнула она подружку. «Да когда мне? Ты бы сама забежала к нам на новоселье!» «У меня батя опять пьет! Замучилась я в это время с ребятишками!» Фрося, затянув потуже платком уложенную короной косу, опустила руки в воду, примерилась, зачерпнула полные пригоршни, умыла запылавшее лицо. Стыдно стало, что вот и Вирку совсем забросила в последние дни. Насколько глазом можно охватить вдоль всего берега на мостках молодые и старые женщины. Все громко переговаривались, девчата брызгались, звонко визжали, хохотали, даже песни звенели, пока не прозвучала команда. Тогда паденщицы угомонились, уже плыла по течению меж мостками на погруженной в реку сеткой намокшая в бочках комковатая шерсть. Быстро сновавшие руки жамкали, полоскали, растеребливали будущую пряжу, а неугомонные языки продолжали перемалывать новости о войне, идущей в каких-то неведомых, сроду неслыханных краях, о раненых солдатах, вернувшихся в поселок, о новом правительстве, чтобы ему пусто было, нет ни чая, ни сахара, ни муки, и о семейной жизни, о болезнях детей здесь можно услышать, о каких-то страшных сектах, которые возглавляют богатые казаки, о чем только не толковали женщины, перекидывая в воде друг другу жгуты размытой шерсти, терявшей постепенно грязь и жир. Одна Фрося молчала, только вскрикнула сердито и легнула узенькой пяткой Бахтияра, подобравшегося к ней по воде, чтобы потрогать ее стройные ноги. Тураниха и Зина чуть не лопнули от хохота, и другие бабы сначала притаились, лукавые. Все-таки развлечения. А потом задыхались от смеха, когда приказчик, багровея налитым затылком, побрел к берегу, потирая ушибленную скулу. «Нестор, миленький, куда ты пропал?» С чувством щемящей обиды думала Фрося и так мыла, жамкала шерсть, так закручивала ее в жгуты, словно вымещала на ней свою сердечную боль. Зина Заварухина, мать двух малых детей, загоревшая, как киргизка, только глаза да зубы светились на круглом лице, смеясь, попрекнула. «Ты чего, Ефросинья, мне лишнюю работку подкидываешь? Чего шерсть укручиваешь, не расплетешь?» Тетка Палага, любившая Фросю и не шутя считавшая ее невестой своего Кости, сказала весело. «Рученьки-то у нее проворные!» «Не поспевает за ней струя речная». Палага сама проворная. Нужда да дети малые научат пошевеливаться. Смуглая, мощная, раза в два шире своих соседок, особенно узкоплечий, длиннорукой Вереней, она ласково сверкнула на Фросю цыганскими глазами. На крупных губах добрая улыбка. «Не трать силушку понапрасну, дочка». Она тебе еще ох, как пригодится. Веренея, полоща размытые космы, погружают руки в воду чуть не до локтей. Кажется, вот-вот сама ускользнет в нее, но утягивает назад тонкое тело, изучающе искоса поглядывает на Фросю через кипящую водяную дорогу, по которой плывет и плывет, словно водоросли, овечья шерсть, кружится, переходя зигзагами из рук в руки». Странно печальное лицо у Фроси, будто знает она что-то свое, затаенное, оттого и смотрит на всех отчужденно и тревожно ожидающими глазами. «Неужто закрутила с кем?» – тихонько шепнула Вирка, когда полничали под тенью еще зеленого тополя, рухнувшего с берега, подмытого весенним половодьем. И от того, что Фрося пугливо оглянулась на мать, поняла – попала в точку. «Кто?» – спросила одним движением губ. Фрося недовольно повела бровью, отвернула затвердевшее лицо от подружки, с которой совсем недавно нянча ее ребятишек шили тряпичные куклы, а потом вместе начали ходить на паденные работы. И хотелось поделиться, и страшно было отдавать в чужие руки свою необыкновенную радость-боль. Поэтому, помолчав, заговорила совсем о другом. «В хор церковный меня зовут». «Пойдешь?» «На вот, я никогда не пела для других». «В церкви разве для других поют?» — сердито возразила Веринея, обиженная уклончивостью подруги. «Божественно для службы церковной, для своей души. Я умела бы, пошла». «Я тоже не похвалюсь». «Сказывай, голос у тебя хороший, опять научат». Вирка засмеялась невесело. «Самой похвалиться-то нечем, кроме отцовского самодурства», — добавила озоруя. «Главное для певчих — рот разевать». «Рот разевать надо учиться у Хлуднева. На это он мастер. А песен от него ни от трезвого, ни от пьяного не услышишь», — сказал Пашка, уплетая горбушку хлеба с зеленым луком. Пойма Урала возле устья Сакмары — занята огородами болгар, снабжавших овощами и рассадой весь Оренбург. И как это допустили здешние буржуи, чтобы у них из-под рук взяли такое доходное дело? Вот опять показались высоко нагруженные телеги. Для работниц шерстомойки везут зеленый лук, а редис и салат в город. «Редиски бы взять, да больно кусается». Женщины провожают взглядами корзины с бело-розовыми клубеньками. «А салат этот на кой пес нужен? Снизу ничего, а сверху листья. Трава голимая». «Зато самая пища для господ», — едко промолвила Палага Туранина. «Им что ни чуднее, то и подавай. Есть еще какой-то девикатес. Должно уж хуже нету, самих дива берет. Им денежки не жалко, легко добыты. Попробовали бы вот так поелозить целый день». «Кто же тогда дурака валять будет?» «Довольно уж поваляли. Вон как царица-то дурила. Сраму на всю Россию, да и в иноземных странах. Поди-ка сдурачили. Куда только царь глядел». Палага Туранина сердито встряхивает платок, снова повязывает косматую голову. Видно, и расчесаться утром не успела. Говорит с раздражением. «Немку-то по что-то взял? Неужто русской подходящей не нашлось в целом царстве?» «Фрось, а кто он?» — прильнула к плечу подружки вспыльчивая, но отходчивая Веринея, заметив, что та опять замкнулась, где-то далеко бродит мыслями. «Давай вечером убежим в город». Фрося так и всполошилась. «Можно ли?» «А чего нельзя?» — возразила Вирка. «В кинематограф попадем, насчет работы узнаем. В объявлении пишут, в газету нужна рассыльная». «А если рассыльный?» Пашка подсел поближе. «В какую газету? В городе их полно, а устроиться некуда». «Тебе что? Ты в мастерские пойдешь. А вот нам с Фросей. Летом не здесь, так в кизячем дворе поработаем, либо на кирпичном заводе, а зимой чем жить? Не сидеть же у отцов на шее». Наследиха прислушалась, обернулась. «Куда наладились, голубушки? В рассыльные хотите поступить? Статочное ли дело девушкам днем и ночью по чужим дворам шататься?» Лицо Фросии гаснет, утратив выражение оживленного интереса. «Господи! А где же для нас статочное дело? В требухе рыться на кишечном заводе, либо кирпичи из навоза лепить на кизячном дворе?» «Давай, ходи, моя, замуж!» Листва на тополе затряслась, ветки затрещали. Бахтияр, толстый как медведь, выглянул, похохатывая из зеленого просвета. «Этакая рожа!» — со злостью пробормотала Фрося, отворачиваясь. Но бабы сразу настроились весело. Перерыв на отдых короткий, скудный полдник и того короче, только и отрады позубоскалить. «Какой из тебя жених? Прежде мамон подбери!» «Иди-ка, милок, мы тебя пощекотим маленько хворостиной!» «Не серчай, Фросенька, худой в жених идет, хорошему дорогу кажет!» «Зачем худой? Моя жена целый день чай пьют, беляш, шурпа кушают!» Сморщенная, черная, точно головешка, да еще кривая солдатка Танька Кривая под общий смех подскочила к татарину, прицепилась за рукав. «Бери меня! Я баба сговорчивая и хоть некрасивая, да завлекательная. Чего вы за девчонками все гоняетесь? Они еще скусу в жизни не понимают!» Татарин брезгливо отмахивался, а Танька, озорничая, крутилась возле него, пошлепывала да пощипывала. «Сколько у тебя жен-то?» — спросила Зина Заварухина, вдоволь насмеявшись. «Один старый, да два молодой. Мало-мало играет». «Нет, бабай, мы тебе Фросеньку не отдадим. Хватит с тебя троих», — сказала Тураниха. «И то грех великий! Как тебя только Бог терпит!» Бахтияр протестующе мотнул большой головой, прищурил хитрые глаза. «Русский мужик веселый изба каждый день ходит, да? Каждый ночь другой девка спит. Это ваш Бог чего думает?» Взрыв смеха опять спугнул сотмели суетливых галок. «По веселым домам купчишки ходят, Бог за них не ответчик. «Их там нечистый пасет!» Вирка первая перестала смеяться, выпрямилась в голосе дрожь. «Смеемся, а тут плакать надо, кусаться надо от злости. Нас будто нарочно мордой в грязь, в навоз суют, чтобы мы польстились на зазорное житье. Меня вчера в Коробовские номера звали. Отченно, говорят, заработки хороши, и дело нетрудно, умелости не требует». Бросала страшные охальные слова, воткнув кулаки в бока. Ветер облепил юбкой тонкие бедра, раздувая подол. Вот-вот взлетит девчонка в гневном порыве. Женщины даже опешили перед ее отчаянной выходкой, но знали. Большая семья у этой девчонки осталась на руках после смерти матери. Отец, разоренный пожаром станичник, утративший звание казачьего урядника, хотя и работает в литейном цехе, но часто пьет. Пьяный бьет ребятишек, чем попало. Достается каждый раз и Вирке. Недавно швырнул ее на ступени крылечка и отрубил шашкой косу. То ли пугал, куражился, то ли впрямь убить хотел, но промахнулся с пьяну. Поневоле придешь в отчаяние. «Я уж все передумала», — жарко шептала она Фросе, когда пошли домой. «Надо нам настоящую работу искать. Но чего доброго можно ждать в наших нахаловских трущобах? Не упасу я здесь своих пацанят и сама пропаду. На днях ходила в милицию, а они, паразиты, говорят, мы в семейные дела не вмешиваемся. Нет, мол, таких законов, чтобы посягать на власть главы дома. Подумать только, раз отец так может нас со свету сжить, как нашу мать сжил. Ты книжки читать?» «Нет, не приходится». «И мне тоже. А нынче увидела у знакомой в городе книжицу. И название такое завлекательно, как в кино. Гангрена. Спросила, кто это Гангрена? Принцесса или страна какая? Что ты думаешь? Оказывается, гангрена – болезнь. По-нашему, Антонов огонь, когда человек заживо разваливается на куски. И мне теперь сдается вся наша жизнь. Гангрена. Гнием на корню». «Будет тебе». Фрося зябко шевельнула плечами, сверкнули на шее красные стекляшки. «Смотри, какая роща красивая. Травка шелковая, зеленая. Урал синий-синий. И в Нахаловке неплохо, кабы не было таких зверей, как твой батька. Надо его самого шугануть хорошенько. Я братьям скажу. Пускай они в совет обратятся, с Коростелевым потолкуют. Царя столкнули, а на пьяницу неужто управы нет? Харитон говорит, должна у всех жизнь наладиться, чтобы по-хорошему, чтобы радость не была. И я жду теперь чего-то особенного. Но, видно, у меня терпения мало. Устаю ждать. Нестор тоже измучился от ожидания. Но он ждал встречи с Фросей, а не перемены жизни. Она ему и такая нравилась. «Улучшить условия можно без революций», — говорил он дружкам. «Все от нас самих зависит, а не от правительства». Долгая разлука с Фросей угнетала его. Почему девушка не пришла в собор, узнать не удалось. Прямо с паперти его с двумя приятелями, подготовившими все для увоза Фроси на Илек, самих умыкнул гарнизонный патруль. Оказалось, что один из приятелей участвовал перед этим в разбойном нападении на киргизский аул с угоном баранты, да еще захватил из табуна, принадлежавшего местному баю, лучшего скакуна. Так Нестор в чужом перу похмелье попал за компанию на гауптвахту, а еще через день его вместе с другими казаками сотни запасного полка спешно отправили на сбор в степные бараки. В степях успели отполыхать ковры тюльпанов. Красные, белые, желтые чашечки их увяли и сникли. Виднелись лишь жесткие настилы побуревших листьев. Струился по буграм шелковый ковыль. Ждал косарей, колыхаясь волнами на ветру, высокий житняк. Заросли куги да крики чибисов выдавали близость затаившейся кое-где в низинах воды. На солончаках мертво серела бесплодная, растрескавшаяся земля, как паршой покрытая белесоватыми чешуйками. А вокруг озер светилась мелковетвистая упругость.